После разговора с отцом я стал покойнее, но учение шло не лучше. Отвечая уроки, я краснел, путался и сбивался. Пришло время экзаменов. Одни сдал я кое-как, на других провалился. Но горе еще не дошло до крайней точки своего развития. Мне пришлось услышать над собою приговор тех людей, которых я считал лучшими в нашей школе. В один из последних майских дней я проходил по школьному коридору мимо дверей надворного крыльца. Они были полуоткрыты. На ступенях, спиною ко мне, сидели Воротницын и Розенкампф, довольно громко разговаривая между собою. Я знал, что они любят сидеть на этом месте, и шел туда нарочно, обманывая даже самого себя, говоря, что я шел случайно. Мне во что бы то ни стало хотелось подслушать хоть один из их долгих разговоров. Я притаился за дверью. «Славное время стоит», — говорил Розенкампф. «Да, теперь бы у нас на Волге или в Швейцарии пожить. Когда-то увижу я эти места. Буду ли там так счастлив, как бывал при жизни матушки? Ты, Николай, не можешь себе и вообразить, какова природа в весеннее время», — мечтал Воротницын. «Чудное время. Все оживает, делается мягче, нежнее. Простой звук, простой писк ранней птицы полны гармонии. И все это живет. Весна всем расточает свои дары. Помнишь «Der Lenz» — «Весна» Шиллера? «In einem Tal bei armen Hirten» — «В долине у бедного пастуха» — Воротницын продекламировал мелодическим и свежим голосом стихотворение Шиллера. «Теперь мысль становится бодрее, могучее, и труд спорится легче». «Разумеется, легче. Посмотри на наш класс. Все бодры, работают, подгоняют себя. Экзамены сходят хорошо». «Да, а заметил ты, как Рудой стал падать? Он учится все хуже и хуже». Я приник к дверям и затаил дыхание. «Заметил, но не понимаю, отчего это происходит. Неужели причиной тому наша ссора? Он не так глуп». «Не глуп. Но он слишком мелочно самолюбив. Он упал раз и уже никогда не встанет. Мне жаль его. Осуждать его, как и других людей, не должно. Нужно прощать и примиряться. Он, бедняга, похож на то, что в нашем кругу называется «à la cuisse en dimanche» — «разряженный лакей». Я съежился за дверями, когда услышал последние слова Воротницына и на цыпочках пошел прочь, понурив свою голову. «À la cuisse en dimanche». Меня жгла эта верная оценка моей личности. И ужаснее всего было то, что я не мог сказать этим людям, что уже делаюсь другим человеком, что они оценили мое прошлое, но не настоящее. И вдруг вспыхнула во мне глубокая ненависть к этим людям. И в этом чувстве было что-то безумно яростное. «А, вы умные, вы безупречные люди», — думалось мне. «Зачем же вы допустили погибнуть меня, глупого, испорченного? Не нужно мне ваше прощение. Не нужна мне ваша жалость. Вы хуже меня. Я погибал, не видя гибели. А вы и видели, да не хотели подать мне руки. Вы и теперь оттолкнули бы меня, если бы я к вам пришел. Негодяи! Желчь кипела во мне. Я не мог думать и размышлять, и на время отдался всецело своей судьбе. Сделался мертвую машиною. Бросил учиться, падал на экзаменах и даже не краснел. Даже один раз, это я помню, улыбнулся, получив нуль.